Я лежал, уткнувшись лицом в пахучую зелень, и думал... Хоть бы ягод каких-нибудь найти. И вдруг услышал легкие шаги. Совсем не похожие на шаги птицы. Конечно, я испугался, но убегать и прятаться не было сил. Я посмотрел через траву. По лужайке шел сгорбленный старик в длиннополом сером халате. Халат был подпоясан жгутом, скрученным из сухой травы. Старик шел прямо ко мне. Когда я это понял, то собрал последние силы и встал. Старик посмотрел на меня водянистыми глазами и сказал: «Мир тебе в этом лесу! Ты устал?» «Да». «Если хочешь, пойдем ко мне, поешь и отдохнешь». Он повернулся и зашагал, не оглядываясь. Не очень резво, но и не тихо, и трава будто сама собой расступалась перед ним. Я подумал, что могу попасть в руки врагов, но, постояв секунду, я поспешил за стариком. Очень уж хотелось есть. И скоро мы оказались у лесной хижины. Три стены ее были сложены из замшелых камней, а передняя сплетена из веток. В плетеной стене была дверь и небольшое оконце. На пороге старик оглянулся. — Вот, входи в мой дом. Я вошел. Было просторно и полутемно. В дальнем углу возились какие-то животные, не то овцы, не то козы. Пахло сухой травой и дымом. — Садись, где понравится, — предложил старик. Я оглянулся, увидел топчан, покрытый тряпьем, и сел. Прислонился к бугристой каменной стенке. Камни сквозь майку холодили спину. Старик молча поставил рядом со мной глиняную миску, положил кусок хлеба и деревянную ложку. Я взялся за еду. Это была теплая сладковатая каша, не знаю, из какой крупы. Когда я выскреб донышко, старик дал мне кружку холодного молока. Позвал в дом. Кормит. А знает ли он, кто я такой? Будто в ответ на эти мысли старик сказал: — Ложись, отдохни. В этом доме тебя никто не тронет. Я перестал бояться. Да и что оставалось делать, когда глаза сами закрывались от усталости? Я скинул сандалии и свернулся калачиком на тряпках. Когда я проснулся, в оконце синели сумерки. Старик возился у очага. Его жидкие седые волосы казались золотыми от огня. Не оглянувшись, он проговорил: — Ты хорошо поспал. Ноги больше не болят? — Нет, ноги не болели. Только немного ныли и чесались царапины. Я чувствовал, что силы вернулись. — Спасибо. Теперь я пойду. Ну, куда же к ночи? Живи до утра. А далеко отсюда, до берега? До твоего берега? Часа два пути, но идти лучше утром. Он, кажется, все про меня знает. Я подошел к очагу и сел напротив старика на корточке. Он не удивился. Спокойно глянул на меня и стал ворошить палкой горящие сучья. У него были худые щеки, редкая бородка, костистый лоб, почти без морщин. Зато ниже лба, на всем лице, морщин было очень много. При свете очага они казались глубокими и черными. — Вы лесник? — Нет, я отшельник. Это меня совсем успокоило. Я читал, что отшельники никому не причиняют вреда. — А, значит, вы живете здесь один и молитесь Богу? — Нет, я не молюсь. Я пока не уверен, что Бог есть. Просто я ищу главную истину. — Что? главную и вечную истину. В чем смысл человеческого бытия? Разве ты понимаешь, о чем я говорю? Чего же тут непонятного? Ты тоже думал об этом? Ну да, было как-то. Это случилось, когда меня ошарашила мысль, зачем живет человек, если все равно умрет. Я 2 дня ходил как пришибленный, а временами такая тоска брала, что прямо хоть головой о камни. Мама, наконец, увидела, что я сам не свой, стала расспрашивать. Ну, я не выдержал, рассказал о своих мыслях. Мама посадила меня на колени и серьезно объяснила. Но это с каждым человеком бывает. Однажды у него появляется такой вопрос. Но мне было не легче от того, что это с каждым. Понимаешь, каждый надеется дожить до глубокой старости. А тогда человек уже так утомлен и спокоен, что умирать ему не страшно. Да не в том дело, что страшно. Просто обидно. Живешь, живешь, а потом ничего. Вовсе не ничего. У человека остаются дети. У тех детей будут еще дети. Много новых людей. А все люди, которые были, которые сейчас живут и которые потом будут, составляют человечество. А человечество будет всегда. Оно бессмертное. Но меня это не успокоило. Я не понимал, зачем оно, человечество? Зачем, если люди, которые будут жить потом, тоже станут мучиться от таких же вопросов, как я? Все равно будут спрашивать, зачем живет человек? Человек рождается, чтобы радоваться жизни. Ну вот посмотри, какое чистое небо, какая весна. Ну смотри, сколько на земле интересного. Когда радуешься, разве спрашиваешь, зачем? Радуешься. Вот и все. Я подумал, что это правда. Но тут же вспомнил, что не у всех людей жизнь радостная. У кого-то сплошное горе, а он все равно живет. Ну, конечно, всякое в жизни бывает. Бывают беды, несчастья. Но люди с ними спорятся и все равно стремятся к радости. А самая большая радость, Женька, это любовь. Какая еще любовь? Недовольно спросил я. Книжки и кино, где бегают на свидания и целуются, я терпеть не мог. Какая? Всякая. Когда человеку очень нужны другие люди, мама и папа, друзья, дети. Вот мы с папой тебя любим и точно знаем, зачем живем. Чтобы ты вырос хорошим человеком и был счастлив. Но не только для этого, конечно. Вообще надо стараться жить, чтобы другим от тебя что-то хорошее было. Ясно? Нельзя сказать, что все мне было ясно. Однако главное я, кажется, понял. И я спрыгнул с маминых коленей, потому что жить в самом деле было интересно. Я вспомнил, что ребята строят за гаражами робота Федю с пузатым самоваром вместо головы. И побежал на улицу. Сейчас, глядя на отшельника, я подумал, что хорошо бы все это ему объяснить, но не решился. Мне показалось, что он со мной не согласится. Я только спросил... А зачем вам главная истина? Как зачем? Чтобы знать. Ну да. А зачем знать? Ну, что вы с ней будете делать, когда узнаете? Истина — это не вещь. С ней ничего не надо делать, ее надо осознать, вот и все. А потом что? Ну, вот у нас во дворе, если ребята что-нибудь интересное придумают, они сразу бегут к другим и рассказывают. А иначе какой прок? А ведь вы живете один. Один. Или вы потом пойдете к людям? Нет, не пойду. Главную истину каждый должен искать для себя сам. И откуда я знаю, вдруг мое открытие принесет другим людям вред.